Эпилог. Полгода спустя. «Родной, поторопись!» — кричу Ивану, направляясь к двери, в которую, как я подозреваю, позвонили Даниил и Катя. «Сегодня мы едем на озеро. Это место открыли нам Карина и Саша. Теперь мы собираемся туда с нашими детьми. Со всеми нашими детьми, а их на минуточку четверо. И они все почти одного возраста, что делает их довольно шумной компанией. Самое забавное, что и дочь Саши с нами поедет. Я не знаю, как это получилось. Но после быстрой свадьбы с Иваном, что я долгое время считала безумием, я внезапно стала членом большой семьи. Впрочем, все они стали так же важны для меня. Как нам удалось избежать неловких моментов, я не знаю, правда, но это сработало. И эта поездка тому доказательство. Сначала мы с Иваном и детьми отправляемся на озеро. Через 2 дня приедут Карина с Александром. Там у озера база отдыха, домики, которые мы забронировали для нас. Схватившись за ручку, слышу возню из спальни и ворчание мужа, улыбаюсь и открываю. «Тетя Яра, здравствуй! Всем привет!» На пороге стоят дети Ивана с рюкзаками и одетые для похода. «Отлично выглядите. А где папа?» Ворчит. «Он снова недоволен, что его разбудили слишком рано в субботу?» Даниил усмехается и проходит вперед. За ним со смешком следует Катя. «Именно так. Я слушаю это уже полчаса». «Отец!» — кричит его сын, и ворчание становится громче, а мы смеемся. «Как дела, ребята?» Беру направление через гостиную на кухню. «Готовы к отдыху, главное, что с нами спрей от комаров». «И еда», — добавляет Катя. «И спальные мешки», — вставляет свое слово спускающийся по лестнице Иван, заставив нас остановиться. Он надел какую-то гавайскую рубашку, так как погода достаточно жаркая. Но я смотрю на него и не могу оторвать взгляд, насколько он красив. На прошлой неделе мы отпраздновали его день рождения. Устроили семейный ужин в ресторане, но после того, как вернулись в наш дом, остались вдвоем и отпраздновали снова. Как мы и хотели, только он и я в нашем маленьком и уютном мире. Этот мужчина поражает, влюбляет и не расстраивает. Иван сдержан, но в любви он отдается по максимуму. Если он не сооружает фейерверки под окном, отмечая важную дату, то выражает степень своих чувств лаской, поступками, которые будут гораздо значимее. Таким я его полюбила, таким люблю. «Привет, пап!» Катя и Даня подходят к Ване. Катя обнимает и целует, Даниил же просто по-мужски похлопывает по плечу в полуобъятии. Затем муж подходит ко мне и целует, пока ребята идут на кухню. «Не покидай нашу постель так быстро, чтобы я не ворчал», — шепчет он на ухо, притянув ближе. «У нас было мало времени до приезда детей», — отвечаю с улыбкой, касаясь его слегка колючей щеки. «Да, мало, но постель не покидай». «Такой властный?» — усмехаюсь. «Очень». Оторвавшись от меня, Иван ведет нас на кухню. Мы пьем кофе и начинаем собирать контейнеры с готовыми сэндвичами в специальные сумки. Термосы с запасом кофе и чая, так как нам предстоит 4 часа пути, и простую воду. Мы планируем сделать одну остановку в живописном месте. Это старая деревня, которую сохраняют и реставрируют, так как те дома построены слишком давно, чтобы о них не заботиться. Мы устроим фотосессию, небольшую экскурсию, о которой Иван уже договорился, а после отправимся снова в путь, чтобы к часу быть на месте. Входная дверь хлопает, и через пару секунд перед нами стоит Толя. «Привет, милая!» — получаю от нее поцелуй в щеку. «Ты бежала?» «Всем привет!» «Ага, бежала, боялась, что не успею». Она выдыхает и, обхватив горло, просит стакан воды. «Тебя разве не твой мальчик подвозил?» — спрашиваю я, забирая пустой стакан. Их отношения с тем самым сыном друга Эдика развиваются медленно и красиво, И пока моя дочь счастлива, я совершенно не возражаю против этого парня. У Жени сломалась машина, и мне пришлось оставить его на месте разбираться, а сама рванула сюда. «О, боже! Может, Ивану поехать помочь?» «Нет», — отмахивается она. «Его друг был недалеко. Думаю, они уже вместе разбираются». «Ладно. Итак, Даниил, у тебя багажник вместительный? Я полагаю, вы все поедете в одной машине?» Ребята, переглянувшись, улыбаются и одновременно кивают. Мне нравится, что они четверо хорошо общаются и организовали свой круг общения, а еще приняли мою Олю, словно ее им и не хватало. Конечно, еще дети Иры, сестры Карины, вхожи в эту компанию. В целом им всегда весело, когда они собираются вместе. «Сын», — Иван смотрит на Даниила, слегка сведя брови, и тон его достаточно серьезный. «Да, пап. Пожалуйста, соблюдай скоростной режим и не лихачь». Повернув голову к юноше, я жду проявления недовольства или чего-то такого, но он лишь улыбается. «Обещаю доставить их в целости и сохранности». «Хорошо». Загрузив их в машину, мы переходим к нашей. В наших планах пара ночей пройти пешком по лесу и остаться ночевать дикарями в палатках. Не скажу, что я рада подобной вылазке, но мне стало интересно, как это будет, поэтому согласилась. «Ну все, мы выйдем за вами минут через 10», — командует Иван, и, стукнув по машине, словно сигнал, Даня уезжает. «Пойдем?» — не успеваю договорить, потому что муж резко хватает за руку и тащит в дом. «Ты чего?» «Возможно, мы выйдем через минут 20». «Что?» Ваня закрывает дверь и тянет в спальню, а когда я не поспеваю за ним и большую часть пути смеюсь, подхватывает на руки и несет. «О, боже!» Упав на кровать и потерявшись среди простыней и ласки, мы с Иваном забываемся. Секс с ним великолепен. Я вообще начинаю думать, что он все и всегда делает на отлично. Упав прямо сверху на меня, он удерживает вес на одной руке и целует шею. «Ты словно мягче вся стала». «Что?» — отвечаю, чувствуя потребность в глотке воды. «Не знаю, бедра округлились и грудь стала упругой, что ли». «Да брось, мне 45, а не...» «Стой!» — обрываю саму себя и начинаю елозить под ним. «Сейчас июль, не так ли?» «Когда я проснулся, это был июль». «Милый, встань с меня!» Он откатывается и смотрит на суетящуюся меня, все еще обнаженную, и посмеивается. «Поверь, если это то, о чем я думаю, то ты перестанешь смеяться». «Господи, да в чем дело? Неужели беременна?» И когда я смотрю на него, открыв приложение для менструаций, он замолкает. Его глаза становятся больше. Он хотел ребенка, видит Бог, что он его очень хотел. «Ваня!» «Что?» «Одевайся и иди в аптеку, либо у меня менопауза в 45, в чем я очень сомневаюсь, либо задержка в 3 недели». «Понял». Он срывается с постели и, одевшись, выходит из дома. Я хожу из угла в угол в прихожей, пока он не возвращается домой с небольшим фирменным пакетиком. Схватив его, я достаю 2 коробочки и в уборной провожу тест. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. «Ну что там?» «Подожди, не хочу смотреть слишком рано». Тишина длится еще несколько минут, и одновременно с очередным стуком в дверь я смотрю на 2 тестовые полоски. «О, мой бог!» «Что?» Иван влетает в туалет и смотрит на тесты, а когда понимает, что означают 2 розовые полоски, поворачивается и смотрит на меня с широкой улыбкой, довольный и даже счастливый. «А я ведь говорил, что хочу ребенка». Но я не разделяю его радости, потому что напугана. «Мне 45, боже! Тебе 54. «И что?» Ваня нежно обхватывает мою талию и прижимает к себе. «Какая разница, сколько нам лет, милая?» «Но у нас скоро внуки будут, а я буду ходить беременная параллельно с нашими детьми? Господи, это... Прекрасно, говорит он, обхватив мою голову руками. Иван смотрит в мои глаза с нежностью и благоговением, что я медленно таю, как и мой страх. Разве тебе не страшно? В моих руках, доме и постели женщина, которую я люблю. Женщина, которой я хочу подарить этот мир как сувенир. Ты правда решила, что я думаю о страхе? Ты не можешь быть таким милым, когда я в панике из-за ребенка. Могу и буду. Поэтому смирись, я счастлив. Ты разве нет? Я? Да или нет? Ты уверен, что мы готовы к такому шагу? Если бы мне было 70, то я бы с тобой поспорил, а сейчас мой ответ — уверен. Его слова вселяют такую же дозу уверенности в меня, и слегка расслабившись, я, ухватившись за его шею, привстаю на носочки и целую его в губы. Все, как ты и хотел. Я хотел тебя, поэтому без тебя ничего этого не произошло. Я люблю тебя, Яра. И я люблю тебя. Медленный поцелуй становится жарче и глубже, но Иван останавливает нас. Нам нужно собираться и выезжать. Ты прав, пойду возьму сумочку.